отсюда прочь, мы уйдем отсюда в ночь, мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. А бэйби, бэйби, ты просто мышь, ты словно точка, когда молчишь. Но вас так много, в глазах темно. Я так хотел бы разбить окно. Я ищу таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных, yeah. А когда их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда в ночь, мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. Слишком много, а мы одни. В руках ребенка сверкает нож, но я надеюсь, что это ложь. Ведь я еще таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных, yeah. А когда их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда в ночь, мы уйдем из зоопарка.